Сцена в саду. Что может быть на свете хуже семьи, где бедная жена грустит о недостойном муже и днем и вечером одна, где скучный муж ей цену знает, судьбу, однако ж, проклиная, всегда нахмурен, молчалив, суров и холодно ревнив. Таков я. И того ли скали вы чистой пламенной душой, когда с такою простотой, с таким умом ко мне писать? Ужели жребий вам такой назначен строгую судьбой? Мечтам и годам нет возврата. Не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата. И, может быть, еще нежней. Послушайте ж меня без гнева. Сменит не раз молодая дева мечтами легкие мечты. Так деревце свои листы меняет с каждую весной. Так, видно, небом суждено. Полюбите вы снова, но учитесь властвовать собой. Не всякий вас, как я, поймет. К беде неопытность ведет. Письмо Онегина к Татьяне. Предвижу все. Вас оскорбит печальной тайны объяснение. Какое горькое презренье ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу? Какою целью открою душу вам свою, какому злобному веселью, быть может, повод подаю. Случайно вас когда-то встретя, вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел, привычки милой не дал ходу, свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило. Несчастный жертвой Ленской пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан. Я думал, вольность и покой замена счастью. Боже мой! Как я ошибся, как наказан. Нет, поминутно видеть вам, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз, ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть, вот блаженство. И я лишен того для вас, тащусь повсюду на удачу. Мне дорог день, мне дорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни. И так уж тягостной, я знаю, век уж мой измерен, но что продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Боюсь, в мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор затеи хитрости презренной, и слышу гневный ваш укор,

в минуту злую для него, читатель, мы теперь оставим.